Лаки усмехнулся и занялся другими воплощениями огня, вызывая среди них драки по разным причинам. Из 45 огненных великанов, убивавших эйнхериев, двое оказались убиты асами, четверо – лучниками, а 18 принялись сражаться друг с другом. Когда они отвлеклись, Сигюн и Ходр начали их обстреливать, навсегда избавляя от страданий. Лаки внезапно отлетел назад, пропуская мимо себя гигантское копье. Оно пролетело по воздуху, а потом исчезло и вдруг оказалось в руках одного из оставшихся огненных великанов. Лаки развернулся прямо в воздухе, чтобы посмотреть на гиганта, который напал на него. Она, и Лаки не удивился этому, была около 22 футов ростом, более чем в 3 раза выше Лаки. Копье в ее руке оказалось с нее размером, а его ширина немного больше самого Лаки. Когда огненная великанша начала приближаться к нему, Лаки убил не самого большого гиганта ударом сотворенного меча в шею. Рассеянно бросил еще несколько мистических кинжалов в оставшихся великанов и полетел к той, которая осмелилась напасть на него. «Я бы спросил ваше имя, прекрасная леди, но вы все равно умрете». Лаки остановился перед великаншей, а его руки засветились зеленым от магии. «Маленький принц думает, что сможет меня убить. Нейфи из Муспельхейма», насмешливо произнесла огненная великанша. Лаки лишь ухмыльнулся, не утруждая себя ответом. Это оказалось достаточной мотивацией, и Нейфи снова атаковала его, только на этот раз выдохнув в сторону Лаки огонь изо рта. Лаки тут же вытянул руки вперед, создавая вокруг себя магический щит. Этот щит мог защитить его от пламени Суртура в течение минуты или около того, прежде чем рассыпаться. Нейфи, будучи одной из сильнейших огненных великанов, по силе не шла ни в какое сравнение с Суртуром. Когда она закрыла рот, ожидая увидеть обугленный труп, то с изумлением воззрилась на Лаки, живого и невредимого. «Моя очередь», — произнес он, отводя назад правую руку со сжатым кулаком. Прежде чем великанша успела оправиться от потрясения, он выбросил кулак вперед. Тонкий, но интенсивный зеленый энергетический луч вырвался из сжатого кулака в глаз Нейфи. «Аарх!» – завопила Нейфи, потеряв в результате атаки правый глаз. Когда она открыла рот, чтобы снова выпустить огонь, Лаки в очередной раз удивил ее и полетел прямо к ней, укрывшись своей магией. Сквозь проклятое пламя Муспельхейма он влетел в пасть Нейфи. Со стороны казалось, будто Лаки съели, а Нейфи выиграла бой. Однако, прежде чем великанша успела отпраздновать победу над принцем Асгарда, ее шея взорвалась, разлетаясь во всех направлениях, а тело осталось на месте. Когда оно грохнулось, все вокруг замерли, увидев Лаки, сияющего зеленым и тяжело дышащего от перенапряжения магии. Он стоял точно на том месте, где должна была быть голова великанши. С воодушевлением армия Асгарда возобновила атаку. Ее боевой дух значительно вырос. Лаки же повернулся к оставшимся у него за спиной огненным великанам. Временно игнорируя их, Лаки опустился на землю и принялся атаковать огненных демонов своей магией и магическими кинжалами. Некоторые из них убили демонов, некоторые заставили их напасть на своих собратьев, а некоторые вызвали у них рвоту посреди битвы. «Даже во время битвы я должен сохранить репутацию бога хаоса», — подумал Лаки. «И что может быть лучше хаоса, чем огненные демоны, сражающиеся с огненными великанами, уничтожающие все, что встает между ними?» Примечание к части. Недельная, или больше, остановка выхода глав. Будет редакт. Глава 68.9. Примечание к части. Вот мы и возвращаемся к вам с новыми главами. Главы теперь будут выходить через день. Например, сегодня 18-го, следующая 20-го, но уже в 12 часов. Всем приятного чтения. Битва против Нифльхейма началась всерьез. Эйнхерии сражались против мертвых берсерков, Хелли побеждали. На каждого убитого солдата эйнхериев приходилось 3 уничтоженных мертвых берсерка. В то время как мертвые берсерки были выносливее асов, эйнхерии превосходили их в мышлении и имели реальную волю к жизни, что делало их более упорными в бою. Брунгильда и Валькирии остались позади, довольные тем, что пехотинцы решают исход этой битвы. Сам Тюр сражался вместе со своими воинами, рубя направо и налево двумя своими мечами. Он развернулся, позволяя копью пронзить воздух рядом с собой, и вонзил правый меч в голову мертвого берсерка. Когда он обернулся к следующему воину, чтобы убить его, он увидел, что появился его старый враг, Фенрир, волк. Тюр очень хорошо его помнил, но несмотря на то, что практически не осуждал его прошлых поступков, он все равно решил убить Фенрира. Фенрир, старший сын Лаки и Ангрбады, а Йормунгант, средний. Хель была младшим ребенком и, по волшебству, самой сильной среди своих братьев и сестер. Ангрбада была дочерью Ехидны и Варкалака, родившейся в царстве Йотунхим. Несмотря на то, что оба ее родителя были древними отродьями из Хтана и Сета, сама Ангрбада являлась йотунской ведьмой. Они с Лаки, будучи оборотнями, породили чудовищные формы своих детей. Это несло угрозу асам. Если бы дети Лаки и великанши выросли вместе во дворце Ангрбады, то они могли оказаться угрозой для вечного царства. Асгарцы выкрали детей и разлучили их. Йормунганда сослали в океаны Мидгарда, в Хельхейм. Однако Фенрира оставили в Асгарде, чтобы следить за ним. Его изолировали на болотах, и Тюр отвечал за его охрану. Постепенно Фенрир становился больше и сильнее. Его сила выросла настолько, что ни один бог и ни одна цепь не могли больше сдержать его. Тюру пришлось обманом сковать Фенрира. Однако много веков назад Хель спасла своего брата из оков Глипнера с помощью Лаки. И теперь он вернулся, чтобы отомстить. «Ты!» – зарычал Фенрир, увидев Тюра, разрубающего еще одно творение его сестры. Тюр пнул голову упавшего мертвого берсерка и направил свой меч на Фенрира. «Здесь ты умрешь, чудовище! А кто меня убьет? Ты!» – усмехнулся Фенрир. Его голос пронзил Тюра до самых костей и заставил дрожать. «Ты не смог бы победить меня, даже если бы у тебя были обе руки, дядя!» То, как было произнесено слово «дядя», не оставляло сомнений в истинных чувствах сына сводного брата. «Лаки не должен был порождать тебя», — сказал Тюр почти угрюмо. Фенрир зарычал на это и бросился к Тюру. Его гигантская форма и чудовищная скорость позволили беспрепятственно врезаться в Тюра, отбросив его мордой. Тюр приземлился на ноги и заскользил назад. Использовав свой меч, чтобы остановить движение, он побежал к Фенриру, не обращая внимания на других бойцов. Фенрир забросил его в самую гущу битвы, где схватки были самыми жаркими. Однако воины Тюра знали, что нельзя мешать его бою, и поэтому освобождали дорогу к приближающемуся волку. Фенрир распахнул пасть, пытаясь ухватить Тюра зубами. Зная, что ничем хорошим это не закончится, Тюр запрыгнул на спину волка, и челюсти Фенрира щелкнули в пустоте. Не останавливаясь ни на секунду, Тюр вонзил правый меч в спину зверя. Асгардская сталь пронзила толстые кости йотуна-оборотня. Фенрир еле слышно застонал от боли и, встряхнувшись, сбросил Тюра на землю. Тот упал на спину. Избавляясь от Тюра, Фенрир сломал меч, который был воткнут ему в спину, оставив в руке нападавшего только рукоять с дюймом сломанного лезвия. Тюр посмотрел на левую руку и меч, прикрепленный к обрубку. Нахмурившись, он поднял меч с тела Инхерия, лежащего рядом с ним. Он прошептал несчастному мертвецу: «Отдохни в Валгалле», и снова побежал к Фенриру. Фенрир с ненавистью смотрел на приближающегося Тюра. Когда Тюр подскочил, держа в одной руке низший меч, а к другой прикрепив высший, Фенрир замахнулся на него передней правой лапой. Тюр развернулся, выставляя левый меч между собой и гигантской лапой Фенрира. Меч врезается тому в лапу, но сила удара опять отбросила Тюра от гигантского волка. Фенрир рыча бросился за ним. Подбежав к приземлившемуся Тюру, Фенрир ударил его лапой, но тому удалось увернуться, и лапа встретилась с землей. «Я доверял тебе. Ты сказал, что этот ошейник будет всего лишь сигнализировать о моем появлении. Ты предал меня, старый друг!» — закричал Фенрир, яростно пытаясь растоптать Тюра. Тюр крутился между его лап, при любой возможности взмахивая мечами. Однако ни один из ударов не проник в толстую шкуру Фенрира дальше нескольких дюймов. Другого пути не было, волк. Боги боялись. Ты слишком быстро рос и становился сильным. Только сковав тебя, можно было их успокоить. Оправдывался Тюр, уклоняясь от атак гигантского волка. Наконец, сумев нанести удар, Фенрир отшвырнул Тюра хвостом. Он наступил на грудь приземлившегося бога левой лапой и склонился к его голове. «Ты подорвал мое доверие», — зарычал он. «Ты сказал, что будешь защищать меня, а сам помог этому ублюдку меня пленить. Я уважал тебя. Не думай, что я не дорожил нашими отношениями, сын Лаки», — сказал Тюр, и в его глазах на несколько секунд появилась искренняя грусть. «Я с нетерпением ждал наших встреч, но наши судьбы были предопределены в тот момент, когда ты родился, и твоя судьба — умереть сегодня». Фенрир заглянул в голубые глаза Тюра своими зелеными глазами. «Но не от твоей руки», — прошептал Тюр. Когда Фенрир попытался откусить Тюру голову, как когда-то сделал с рукой, Тюр вонзил правый меч в нижнюю челюсть, а левый, божественный меч, в лапу, удерживающую его. К несчастью для Фенрира, меч, пронзивший его челюсть, попал точно в то же самое место, куда когда-то вонзился камень, приковывавший его к болоту. «Аарха!» Фенрир взвыл от боли, отскочил и, мелко дрожа, приземлился неподалеку. Пользуясь возможностью, Тир увернулся от прыгающего Фенрира и отступил на несколько шагов. Фенрир очень быстро восстановился после атаки и снова атаковал Тюра. Задыхаясь, бог приготовился к битве всей своей жизни, последней битве против старого друга, но прежде чем он успел броситься в бой, перед ним приземлился другой человек, заставляя его чувствовать одновременно и облегчение, и раздражение. Как в замедленной съемке Тюр увидел, как человек ударил копьем Фенрира в челюсть, отправляя его в полет силой Верховного Бога. «Отдохни, сынок, а потом сразись с мертвыми берсерками», произнес один всятец, следя за полетом Фенрира. «Я могу справиться с ним», нахмурившись, сказал Тюр и, шагнув вперед, встал перед Одином. «Я бог войны, и Фенрир – моя ответственность». Он охранял Фенрира, а может быть, асов от Фенрира. Это он позволил богам действовать под давлением страха и сковать волка. «Я знаю, что можешь», – улыбнулся один, впервые обращаясь к Тюру. Он положил ему руку на плечо и продолжил. «Но ответственность за судьбы детей Локи несем мы с Норнами. Я слушал их и поощрял нападки на Фенрира. Возможно, я не был хорошим отцом для тебя, Тюр, но, пожалуйста, позволь мне исполнить свою судьбу». После разговора с Тором один знал, что именно его недоверие к детям Локи привело к тому, что они стали врагами Асгарда. Он винил во всем Нор-Нурт, Верданди и Скульд, но часть вины лежала и на его плечах. Тюр нахмурился и повернулся к быстро приближающемуся Фенриру. «Очень хорошо», — сказал он, натянуто кивая. «Просто, чтобы ты знал, я не простил тебя за то, что ты, в обход меня, отдал трон Тору». Опустив голову, один развернулся к Фенриру, а Тюр покинул поле битвы. Он был возмущен, когда трон не достался ему, и понимал, что один чересчур упрямый не будет просить прощения, даже зная, что не прав. После ухода Тюра, отправившегося на помощь своим солдатам в схватке с мертвыми берсерками, один небрежно пошел навстречу бегущему волку. «Один!» — взревел Фенрир, разгневанный сверх всякой меры, и еще больше увеличился в размерах. Один согнул колени, готовясь к атаке, и выдвинул Гунгнир вперед, удерживая его между собой и пастью волка. Фенрир врезался в Гунгнир, его челюсти не смогли сломать копье, сделанное гномами, и он оттолкнул Одина. Ослабленный старостью один отшатнулся. Держа Гунгнир в одной руке, кулаком другой он ударил волка в челюсть, отбрасывая его голову назад вместе с телом. Пока один пытался отдышаться, Фенрир оправился от удара и вскочил, чтобы возобновить бой. Один собрался с силами, понимая, что не выживет в этой битве, и приготовился умереть. Фенрир же вознамерился убить Одина, даже если для этого придется погибнуть самому. Он решил не сдерживаться ни на йоту против угнетателя своего отца, против того, кто нес наибольшую ответственность за его заточение. Пока Локи сражался с ордой огненных демонов, а Тюр с его сыном Фенриром, Хелли и Суртур наблюдали за происходящим из пылающих ям Муспельхейма. Жаль, Нейв была хорошим солдатом. Она беспрекословно выполняла приказы, сказал Суртур, глядя на отца своей собеседницы, убивающего великаншу. Хель фыркнула, не удосужившись возразить на его заявление. Его огненные демоны, великаны и даже драконы, которых они призвали, были его потомками. Конечно, они следовали его приказам, чтобы не умереть от неподчинения. Не ожидала такого от отца. Он встал на их сторону в войне. Конечно же, это из-за Йорцена, сказала она. Она не стала упоминать, что Йорцен пообещал спасти ее братьев. По крайней мере, троих из них. Ей тоже предлагали, но Хель отказалась. В то время как Йормунганда отправили в относительно нормальный Мидгард, ее заперли в холодном царстве Нифльхейм, а Фенрира пленили при помощи камня, вонзенного ему в челюсть. Их гнев затмевал разум, а жажда мести была слишком велика, чтобы забыть ее. Но, по крайней мере, трое ее братьев будут жить после Рагнарока. После разрушения Игдрасиля, Суртур замычал, вытаскивая сумеречный меч. «Да, Йорцен, он будет проблемой». «Что, большой плохой Суртур боится бога, едва покинувшего чрево матери?» С насмешкой сказала Хель, глядя на огненного гиганта. Суртур выпустил пламя изо рта, сжигая место, где стояла Хель. Она, конечно, осталась невредимой, защитившись некромагией. Не стоит недооценивать старшего бога, только потому что он молод. «Я видел, как Йорд сражалась со всеми лордами ада в последней войне, и должен тебе сказать, она способна уничтожить все пантеоны богов сразу, и никто не сможет защититься от нее. Хиль сделала паузу, глядя на Йорцена, спокойно наблюдающего за обоими боями вместе с Хеймдаллем. И он такой же сильный, Хиль задумалась. Он был бы хорошим мужем. Интересно, согласится он стать отцом моего ребенка? Она даже усмехнулась своим мыслям, а вслух сказала: «Не волнуйся, отец заверил меня, что Йорцен не станет вмешиваться сильно. Он вступит в сражение только тогда, когда никто другой не сможет победить врагов, и он не станет вмешиваться в судьбы богов. Они умрут, и знают это, просто не хотят умирать трусами». «Он уже победил Урока», — фыркнул Суртур, выпуская из носа языки пламени. «Есть вероятность, пусть и небольшая, что мне придется сражаться с Тиасом Йорценом, и тогда даже Мидгард не убережется от моего гнева, если только Йорд не вмешается», — услужливо добавила Хиль. «Да, если Йорд не вмешается», — согласился Суртур, глядя на огненных великанов, сражающихся между собой, и на убитых огненных демонов. Он махнул рукой, создавая огненный портал в Асгард. «Отправьте остальных». Огненный великан, имя которого Суртур даже не знает, низко поклонился и отдал приказ пройти через портал, отправляя через него остальную армию из 5000 огненных демонов, 100 огненных великанов и 50 драконов. «Думаю, и мне пора в Асгард. Мой роковой враг ждет», — сказала Хелли, движением пальца создала портал в Хельхейм. Суртур ничего ей не ответил, наблюдая за появлением Одина. «Скоро один. Мы будем сражаться, и я исполню свое предназначение. Примечание к части. Вот мы и возвращаемся к вам с новыми главами. Главы теперь будут выходить через день. Например, сегодня 18-го, следующая 20-го, но уже в 12 часов. Всем приятного чтения». Глава 69.10. Я улыбнулся, увидев, как Лаки легко победил своего первого серьезного врага, и один уже вступил в войну. Тюр ошеломил меня, так как я не знал, что он сын Одина. Ну да ладно, это Асгард. Так же, как и на Олимпе, хотя и не столь экстремально, здесь все более или менее связаны друг с другом, и один, вероятно, даже не знает, сколько у него детей на самом деле. Однако вскоре нам преподнесли еще больший сюрприз. За Синдр начал формироваться горящий красный портал. Такого она точно не ожидала, судя по выражению ее лица. Но что это? Вскоре на мой вопрос пришел ответ. Когда орда демонов, великанов и драконов появилась из портала и встала позади Синдр, теперь в ее армии более 120 великанов, ожидающих уничтожения Асгарда, а также 60 драконов и более 8000 демонов. Это не считая Синдр, самой сильной великанши, и Суртура, который еще должен появиться. Между тем на нашей стороне всего 6000 асов, 65 валькирий, а также Лаки, Сигюн и Ходр. Время очень важно в этой войне. Мы не можем допустить, чтобы Рагнарок случился до того, как Буря и Тор выполнит свои задачи. Иначе все будет напрасно. Бомба должна взорваться прежде, чем Суртур сделает свое дело. «Лорд Тиас, мне нужно, чтобы вы вызвали ливень на полях», — приказал Хеймдалль, крепче сжимая свой меч. «Создайте как можно больше воды. Лаки и Ходр смогут сделать все остальное». Кивнув, я закрыл глаза и сосредоточился на своей магии. В течение нескольких секунд над полем битвы с созданиями Муспельхейма сгустились темные тучи и подул сильный холодный ветер. Он понизил и без того низкую температуру Фимбулвинтера, когда начался дождь. Этот дождь, любезно наколдованный вашим покорным слугой, заменил часть воды, которую жители Муспельхейма испарили просто своим существованием. Сделав свою работу, я позволил дождю литься и перевел взгляд на тронный зал, где увидел Тора, держащего руку на божественной бомбе. Он произносил заклинание за заклинанием, а Буря напитывал бомбу энергией, используя в качестве источника камень пространства. «Я скоро буду там, друг Тиас», — сказал Тор, повернувшись ко мне пустыми глазницами, словно чувствуя, что я на него смотрю. Я неуверенно кивнул, не в силах понять, каким образом Тор стал видеть больше после потери глаз, и вернулся к передовой битве с Муспелями. Синдр подошла к самому большому огненному великану, стоящему позади нее, и зарычала: «Почему ты здесь так рано? Я бы разобралась с ними». «Я прошу прощения, моя госпожа», — низко поклонился великан, опасаясь за свою жизнь. «Лорд Суртур приказал мне привести сюда остальных, после того, как увидел убийство Неев». «Ну, чего ты ждешь?» — зарычала опять Синдр и, отвернувшись от дрожащего великана, приказала: «Начинай атаку». Как один, напуганные огненные демоны пошли в нападение на все еще сражающуюся армию асгардцев. Пока они бежали, Над их головами внезапно собрались черные тучи, значительно понижая температуру. «Это Тор?» – спросила Сигюн, когда начался дождь, и приготовила очередную стрелу. «Нет, это работа Йорцена», – ответил Ходр, сделав паузу. Хеймдалль попросил его сделать это. Сигюн хмыкнула, выпуская свою стрелу, за которой понеслись тысячи других. Стрелы полетели в небо, а затем упали вниз, выводя из строя сотни огненных демонов. «Иди, Ходр, я разберусь с драконами», — сказала она. «Мне было так удобно стоять в сторонке и стрелять из лука, но когда я получал то, что хочу», — вздохнул Ходр, закладывая лук за спину. А затем, удивив всех, кто не очень хорошо его знал, Ходр присел и подпрыгнул в воздух. «Видите ли, несмотря на то, что он был слепым богом, Ходр мог видеть совсем немного, но небольшой дар предвидения все же лучше, чем его отсутствие. Он мог видеть будущее на несколько секунд или минут, но только рядом с собой, что позволяло ему замечать все вокруг себя. Но это еще не все. Ходр также был богом зимы и сыном Одина. Когда Ходр подпрыгнул на 100 футов вверх, он привлек внимание великанов. Великаны начали извергать огненные шары один за другим, надеясь поразить парящего бога. Однако дар предвидения Ходра позволил ему успешно уклоняться от каждого огненного шара с большим изяществом, поскольку он управляет холодным ветром, чтобы скользить по воздуху. Приблизившись к огненному великану, на которого он нацелился в прыжке, Ходр отвел правый кулак назад и нанес удар прямо в скулу великана. Шея гиганта сломалась, и он умер, а его тело рассыпалось на камни. Находясь среди десятков великанов, Ходр громко рассмеялся. Прежде чем великаны оправились от быстрой смерти одного из своих, Ходр раскинул руки и медленно взмахнул пальцами. Растаявший лед на поле боя поднялся в воздух. Дождь также замерзал в воздухе почти сразу, как только магия Ходра касалась его. Великаны остановились, опасаясь нападать на того, кто может убить их одним ударом, и повернулись к Ходру. Эта небольшая пауза дала богу много времени, чтобы превратить каждую частичку воды в лед, но на этом он не остановился. Лед превратился в множество гигантских копий, и прежде чем великаны успели вскрикнуть, в каждого из них вонзилось по копью. Некоторым великанам удары были нанесены в грудь, другим в плечи и во многие другие места. Но одно было ясно. Единым махом Ходр Одинсон уменьшил число великанов на поле боя на четверть. «Я бы разобрался с ними», — Локи приземлился рядом с Ходром и хмуро посмотрел на павших и дергающихся великанов. «Конечно, разобрался бы», — фыркнул в ответ Ходр и, вынимая лук из-за спины, сказал: «Теперь будь хорошим мальчиком и добей их. Демоны не представляют особой угрозы, а с драконами справится валькирии». Локи поднял голову и увидел летающих валькирий, атакующих драконов всем скопом, что позволяло им выводить летающих ящеров из строя одного за другим, и лучники помогали им в этом. Ходр натянул тетиву лука, в которой образовалась волшебная стрела, и отпустил ее. Стрела попала в глаз великана, который только начал подниматься после атаки Ходра. Ледяное копье в его плече растаяло. Когда стрела пронзила глаз огненного великана, она почти сразу же заморозила его. Голова начала покрываться льдом. Через несколько секунд великан умер, когда вся его голова превратилась в лед. Однако Ходр больше не обращал на него внимания и двинулся вперед, выпуская стрелы на ходу. Некоторые из великанов умирали сразу, однако большинство блокировали стрелы своим оружием или уклонялись от них. Тогда в бой вступил Локи, на ходу разрубая великанов на части. Два брата, один из которых усыновлен, вдвоем носились вокруг гигантских созданий, не давая им достаточно места, чтобы защитить себя. Внезапно пятеро великанов окружили Локи, и когда он в страхе распахнул глаза, они один за другим нанесли по нему удары мечами. Локи уклонился от первых трех мечей, но четвертый решительно приземлился прямо ему на голову, раскалывая усыновленного Одинсона надвое. По крайней мере, так они думали. Иллюзия Локи рассеялась, заставляя великанов озираться по сторонам. «Я здесь!» — выкрикнул Локи с плеча одного из великанов, прислоняясь к его шее. Другие великаны отреагировали предсказуемо. Все четверо взмахнули мечами, чтобы разрезать Локи пополам. К несчастью для конкретного великана, этот Локи тоже оказался иллюзией, из-за чего гигант получил несколько ударов по шее, плечу, голове и руке. Порез на его шее был настолько глубоким, что великан умер от потери крови почти сразу после падения. «Идиоты!» – закричал Локи из уха другого великана. Однако на этот раз гиганты воздержались от нападения на своего товарища. Локи ухмыльнулся и вонзил волшебный кинжал в голову великана, создавая впечатляющую иллюзию воспоминаний прямо в его мозгу. Перед великаном предстала ужасающая картина, в которой его мать, связанную пылающими цепями, пользовали все три великана, сражающиеся с ним рядом. «Аарх, вы, ублюдки, я убью вас!» — взревел гигант и пронзил мечом грудь одного из троицы, прежде чем двое других избавили его от страданий. Два великана переглянулись, и один из них спросил, что, черт возьми, с ним случилось. О, он увидел что-то шокирующее. «Интересно, как ты отреагируешь, мой тупой друг?» — сказал Локи, паря между двумя гигантами. Великан поднял меч, чтобы разрезать Локи пополам, но Локи использовал свою впечатляющую скорость и послал ему иллюзию о чем-то подобном, случившемся с его собственной матерью. Когда два гиганта вступили в бой друг с другом, Локи отправил их на пустое место, чтобы не мешать остальным, и проворчал: «Дебилы». Однако внезапно Локи отдернул предплечье, когда камень, сделанный из магмы, поднялся из земли рядом с ним. Камень попал ему в руку и сильно обжег. Из-за того, что он родился йотуном, он более уязвим к теплу, чем асы. Поддерживая свою обожженную руку, Локи поднял голову, чтобы свирепо посмотреть на того, кто посмел напасть на него. Неторопливым шагом к нему шла Синдр, лидер армии огненных великанов, по крайней мере, в настоящее время. Синдр махнула рукой, посылая пламя, которое полетело от нее к орде сражающихся солдат, сжигая и убивая как асов, так и огненных демонов. «Ты как заноза в моем боку, Лафисан. Я думала, ты будешь на нашей стороне в этой войне», — произнесла Синдр, выпуская несколько огненных шаров в двух все еще сражающихся гигантов, убивая их взрывом. «Я мог бы быть на твоей стороне, но я не захотел». «Извини, ты кто?» — прошипел Локи, прижимая к себе руку, пострадавшую от волны сильного жара. «Оскорбление меня не спасет твою жалкую жизнь, Лафисан», — прорычала Синдр. «Скоро мой отец придет сюда и сожжет Асгард дотла». «А, так ты отродье Суртура. Есть несколько проблем, которые ты не учла в своей пламенной речи», — сказал Локи, вставая и все еще поддерживая руку. «Каких?» — спросила Синдр, ожидая ответа Локи, как дурочка. «Например, меня зовут Одинсон, а другая стоит позади тебя», — ухмыльнулся Локи. «Ты думаешь, я поверю?» — нахмурившись, Синдр шагнула вперед. Оборвав ее, гигантская металлическая рука врезалась Синдр в лоб, отбрасывая ее от Локи. «Здравствуй, мама. Ты в порядке?» — спросил Локи, глядя на гигантскую металлическую фигуру, стоящую перед ним. Металлическая фигура, известная в девяти царствах как Разрушитель, посмотрела на Локи и сказала голосом Фрик: «Немного неудобно быть не в собственном теле. Отправляйся к Йорцену, Локи. Мы с Ходром позаботимся об остальных». Локи кивнул, оглядываясь, и увидел, как Ходр в одиночку сражается с множеством огненных демонов, используя свои кулаки, стрелы и даже свой лук в качестве оружия. «Я ему нужен, или это просто для того, чтобы он исцелил мою руку?» — спросил Локи, глядя на доспехи Разрушителя, управляемые его матерью, Фрик. «И то, и другое», — ответила Фрик и, больше не говоря ни слова, подскочила к упавшей Синдр, чтобы начать битву. Локи пожал плечами и телепортировался с поля боя. Оказавшись на возвышенности, он посмотрел вниз, чтобы оценить ход сражения. Ходр снова и снова убивал демонов, используя тело одного из них как щит. Сигюн руководила лучниками, нацеливая их на драконов и отставших демонов, а также на нескольких оставшихся великанов. Тем временем его мать, обладая увеличенными доспехами Разрушителя, вступила в рукопашный бой с удивительно опытной Синдр. Сражение велось почти на равных, если не считать того факта, что его мать была немного лучше в силе и скорости. Поняв, что у них все под контролем, Локи телепортировался к Биврёсту и тут же получил приказ Тиаса: «Сядь в сторонке». Тиас наблюдал, как Локи обманом заставлял великанов убивать друг друга, когда Хеймдалль сказал: «Королева Фрик присоединилась к битве». Хаэм не ожидал от нее. «Повернувшись ко дворцу, я увидел Фрик, сидящую на Хлицкьяльве, ее ладони лежали на подлокотниках трона Одина. Дверь в боковой стене тронного зала открылась, впуская броню, в которой я легко узнал Разрушителя. Я увидел, как Фрик взяла контроль над Разрушителем силой своего духа. Когда она покинула тронный зал и дворец, доспехи Уру взвелись в воздух, увеличиваясь в размерах, и полетели к полю битвы с армией Муспельхейма. Я увидел, как она оттолкнула Синдр от сбитого с ног Локи и заговорила с сыном. Должно быть, Хеймдалль что-то сказал ей, потому что следом за этим Лаки телепортировался в обсерваторию. Я приказал ему сесть и принялся лечить его. «Зачем вы позвали меня сюда?» – спросил Лаки, когда я положил свою ладонь на его обожженную руку. Принц Лаки обратился к нему Хеймдалль со своего места возле Хафунда. Враг Асгарда пробился во внутренний город и в настоящее время пробирается к убежищу. Лаки вздохнул, позволяя мне полностью исцелить его, а затем встал. «Ну, кого я должен убить?» – спросил он, немного потянувшись. «Проклятие из Свартальфхейма», – ответил мрачным голосом Хеймдалль, всего на секунду отвернувшись от обсерватории. «Конечно», – пробормотал Лаки, прежде чем исчезнуть. «Он справится с курсом, насколько я знаю, курс сильнее асгарцев», – отряхивая руки, – спросил я. «И он более вынослив, чем асгарцы. Обычное оружие не причиняет ему вреда, только божественное оружие Суру». Хотя Лаки недостаточно силен физически, чтобы сражаться с Алгримом из Свартальфхейма, у него более чем достаточно опыта в борьбе с жестокими воинами, ответил Хеймдалль. Однако, прежде чем я успел сказать что-то еще, я почувствовал рядом с собой заклинание телепортации. Друг или враг, я повернулся к мосту Беврёст и крикнул. Не отвлекайтесь, Хеймдалль, я постараюсь занять их. Будьте осторожны, лорд Тиас, сказал Хеймдалль, когда мы оба увидели трех существ, появившихся посередине моста Беврёст. Наконец-то, а то я уже заскучал. Глава 70, 11. Тор протянул руку к полностью заряженной божественной бомбе и поднял ее. Перевернув, он нащупал магию внутри нее и передал бомбу своему прадеду Буре, которого он знал как Тиваза-колдуна. Энергии достаточно, чтобы полностью разрушить Игдрасиль, но хватит ли ее, чтобы убить ублюдков наверху? Спросил Бури, взяв бомбу в руки. «Да», — уверенно ответил Тор. «Божественная бомба убьет богов над богами, а вместе с ними и нас, все 10 миров. Все, что связано с Игдрасилем, будет полностью уничтожено». «Хорошо, хорошо. Ты же понимаешь, что нам придется выполнять наши задачи одновременно?» — спросил Бури, глядя на Тора с беспокойством в глазах. В то время как у Бури была задача остановить богов над богами и убедиться, что божественная бомба взорвется, работа Тора состояла в том, чтобы одновременно с ним уничтожить гобелен судьбы. Стоит промедлить секунду, и другая версия богов над богами поймет, что произошло, и возьмет верх над своими собратьями. Тор открыл глаза, впервые после возвращения в Асгард, показывая Буре светящиеся синие шары вместо глаз, и сказал: «Я знаю свою судьбу, Тивас, но я также знаю, что будущее станет таким, к какому мы стремимся. Значит, эта бомба не остановит возрождение Асгарда. Что ты видел в нашем будущем?» С любопытством спросил Бури. «Я видел Одина, признающего собственные недостатки», улыбаясь, сказал Тор. «Лаки, скорее озорного, чем злого. Тора, свободного решать свою судьбу. Тиаса, помогающего направлять их всех. Будет много войн, дедушка, но потом наступит мир. Мой друг Йорксон обеспечит его. Один, признающий собственные недостатки, поверю, только когда увижу», – пробормотал Бури, заставляя Тора захихикать. «Будь осторожен, дедушка», – сказал Тор, подняв Мьёльнир с земли. «Не заигрывайся с ними, они слишком опасные враги, чтобы злить их». «Ты куда-то собираешься, мальчик?» – спросил Бури, снимая доспехи. «Да», – кивнул Тор, – «пара моих старых врагов пробрались в хранилище. Лаки задержит их, но не сможет победить их обоих в одиночку. А потом я отправлюсь к гобелену судьбы. Норны сейчас мертвы», — сказал Бури, оставшись с обнаженным торсом. «Ты знаешь, кто в этом виноват. Он идет сюда. Я по запаху чувствую, что он приближается». Тор ничего не ответил, но кивнул и телепортировался из охраняемой комнаты. Покачав головой, Бури вернулся к божественной бомбе. Взяв ее в руку, Бури прислонил ее к своей груди и легким толчком поместил глубоко внутрь, прямо в сердце. Он потер грудь, чтобы избавиться от неприятного ощущения, и снова надел доспехи. Положив руку ладонью вверх на стол перед собой, он увидел бои, идущие по всему царству, и сказал: «Я дорожил каждым моментом, проведенным вместе с тобой, Асгард. Увы, смерть приходит за каждым, и теперь настало мое время. Прощай». С легким вздохом Бури активировал камень пространства на своем кольце и телепортировался в зал богов над богами. «Здравствуйте, мои ублюдочные внуки. Готовы умереть?» – спросил Бури, ухмыляясь своим ненавистным потомкам из другой вселенной. «Я буду наслаждаться этим больше, чем должен», – подумал он. Когда Лаки телепортировался к дверям, ведущим в хранилище, Он обернулся и принялся ждать. За дверями находилось все, что нашел Асгард. Вещи, которые один находил интересными, опасными или вызывающими зависть, оказывались в хранилище. Эти вещи украл именно один. Бор был заинтересован только в том, чтобы убивать все, что попадется ему на пути. Здесь хранились вечный огонь, украденный из Муспельхейма, ларец древних зим, украденный из Йотунхейма, кровь Эмира и еще много чего интересного. В какой-то момент даже молот Тора, Мьёльнир, оказался в хранилище, когда Тор не смог его поднять. Прервав размышления Локи, послышался звук шагов. Но вместо одного человека, Локи услышал два разных звука, двух разных пар ног. «Отлично», — пробормотал Локи, вздыхая. «Мне просто повезло, как будто Элгрим был недостаточно силен сам по себе». Доказывая, что его опасения верны, в зал, в котором находился Локи, вошли Элгрим, как он и ожидал, и Улик, каменный тролль, которого он не ожидал. «Лафисан», — усмехнулся Улик, останавливаясь примерно в дюжине футов от Локи. Элгрим проклятый молчал. Темный эльф был не из тех, кто слишком много болтает. Единственными словами, которые Локи когда-либо слышал из уст Курса, были «убить Тор», одни и те же в разных вариациях. «Ты здесь один, Улик?» — спросил Локи, ухмыляясь. «Твои собратья-тролли бросили тебя ради другого правителя, может быть, ради конкретного монстра Уру. Они не останутся без возмездия, как и Урок», — сердито нахмурился Улик. «А почему ты здесь один? Асы не доверяют йотунам вроде тебя сражаться на их стороне. Наоборот, мой уродливый друг, тебе придется меня убить, чтобы шагнуть в эту дверь», — ответил Локи и призвал в руки два своих любимых кинжала. Улик продолжил хмуриться, но прежде чем он успел что-то сказать, Курс громко зарычал и потопал к Локи. Улик остался позади, чтобы посмотреть на развлечение. Либо Локи одержит верх и надерет темному эльфу задницу, либо Курс докажет свою силу и причинит боль йотуну Асу. Для него это беспроигрышная ситуация. Локи практически увидел мыслительный процесс, происходящий в первобытном уме каменного тролля, и закатил глаза. Пока Курс топал к нему, Локи создал несколько иллюзий, чтобы сбить чудовище с толку. Это сработало, и Курс начал сражаться со множеством иллюзий. Он уничтожал одного, а вместо него появлялось двое, что еще больше злило Курса. Некоторые иллюзии уклонялись от атак, заставляя Курса думать, что это был настоящий Локи, но ничто из того, что он делал, не причиняло богу обмана вреда. Зная, что его лезвия из асгардской стали не пробьют зачарованную броню Курса, Локи попробовал кое-что еще. Он попытался создать телепортационный портал, как это делал Тиас. Обычно, когда Локи телепортировался, он использовал собственную магию, чтобы переместить себя и всех, кого коснется, в места, которые он хорошо знал. Порталы Тиаса могли отправить любого, даже того, кто его не касался, в любое место, которое Тиас видел до этого. Но, поскольку Локи не пробовал такого раньше, ему пришлось готовить заклинание медленно, используя свою магию, чтобы почувствовать, каким будет конечный результат. Улик, который наслаждался тем, как Курс выставлял себя дураком, внезапно вытянулся, заставляя невидимого Локи насторожиться. Улика раздражало, что его игнорируют, и поэтому, в манере каменного тролля, Улик ударил дубинкой по земле, используя всю свою силу. Так вот, Улик никоим образом не был слабым. На самом деле, он был лишь немного слабее Тора до того, как один назначил того своим наследником, и определенно сильнее Локи. И единственная причина, по которой Року удалось узурпировать место Улика, как короля каменных троллей, заключалась в том, что он буквально был сделан из Уру. Ударив дубиной об пол в полную силу, Улик разрушил землю под ногами, повсюду рассыпались большие куски камня. Один из таких камней попал Курсу в лицо, отбрасывая его назад. Локи ругнулся про себя, увидев, что все иллюзии уничтожены обломками, и остался невидимым. Создав взамен другую иллюзию, Локи продолжил работу над заклинанием, в меру манипулируя своей магией. Значит, решил, наконец, доказать свою бесчестность, вмешался в драку между двумя честными джентльменами. «Как низко вы, каменные тролли, можете пасть?» — спросила иллюзия. «Как будто в тебе есть что-то благородное или джентльменское. А мне все равно нужно было избавиться от этих надоедливых иллюзий», — усмехнулся Улик. «Ты опоздал», — ухмыльнулась иллюзия. И прежде чем Улик успел что-либо ответить, разъяренный Элгрим ударил его по лицу. Силы удара было достаточно, чтобы отбросить Улика назад, без нескольких зубов. «Предатель!» — прорычал Курс и потопал к упавшему Улику. «Ну это просто невероятно!» «И на этот раз я не саркастичен», — сказал Лаки сам себе и начал усерднее работать над заклинанием телепортации. Вздрогнув от очередного удара, который отправил Улика в полет, Лаки, наконец, оживился, закончив свою работу. Он указал ладонями на курса, который использовал Улика как дубину, что стало достойным наказанием для каменного тролля, и скомандовал: «Уходи». Почти сразу позади дуэта образовался светло-зеленый портал, который потянул их внутрь. На другой стороне виднелась вершина горящего вулкана в Муспельхейме. Как только двух врагов Асгарда выбросило через портал, гравитация сделала свое дело, отправляя курса и Улика вниз в лаву. Лаки вздохнул с облегчением, проследив за падением своих врагов. Невероятно уставший, Лаки осел на землю, портал медленно закрылся. К сожалению, он слишком рано ослабил бдительность, и портал закрывался слишком медленно. Курс, одетый в зачарованную броню, пережил жар вулкана Муспельхейма. Гнев его теперь был направлен на Лаки. Курс закричал в ярости и подпрыгнул к порталу. Лаки закрыл глаза, готовясь к своей смерти от рук курса. Однако ожидаемого смертельного удара не последовало. Не почувствовав, как лезвие курса врезается в него, Лаки медленно открыл глаза, почти боясь того, что обнаружит. Портал, который он создал, уже исчез. Перед ним, как он и ожидал, находился курс. Однако, вопреки тому, что он ожидал, курс был не один и не двигался. Тор парил в воздухе с Мьёльниром на поясе и старым топором Ярнбирном в одной руке. Другой рукой он держал курса за шею. Взглянув на темного эльфа, Лаки понял, что тот заморожен магией. «Никогда раньше я не чувствовал себя настолько благодарным за твое присутствие», Тор, заглянув в испуганные глаза врага, Лаки с облегчением лег на спину. Тор усмехнулся и одним взмахом топора Ярнбирна отрубил голову курсу, убив второго по опасности темного эльфа. «Ты справился с этим, брат. Однако я бы не хотел, чтобы ты умер», захлебнувшись собственной кровью, сказал Тор. «Я не твой брат», пробормотал Лаки, слишком уставший, чтобы выкрикивать свой обычный аргумент. «Да, по крови ты не родной», неожиданно рассмеялся Тор. «Но ты все равно мой брат, и я надеюсь, что однажды ты почувствуешь то же самое по отношению ко мне». Лаки просто взмахнул руками, поэтому Тор добавил: «Я должен сейчас уйти. Есть еще много врагов, о которых нужно позаботиться. Отдыхай, брат. Ты хорошо справился. Я горжусь тобой. Я горжусь тобой». Как долго Лаки ждал этих слов от своего брата или отца, просто не счесть, это точно. Его мать была единственной, кто показывал свою любовь к нему, и она действительно гордилась им. Но теперь Лаки может добавить Тора в этот небольшой список. Лаки улыбнулся, когда Тор улетел из зала, и отправился отдыхать. Он невероятно устал. Один, занятый борьбой со своим внуком, волком Фенриром, внезапно оттолкнул его и посмотрел ему за спину. Там, во всей своей красе, стояла армия Хильхейма, мертвецы. И прямо перед армией шел его отец со своими парными топорами. Единственный король Асгарда, погибший бесчестной смертью. Бор Бурисон. Один. Закричал Бор, разгневанный предательством сына, которое прочувствовал незадолго до смерти. Один, не колеблясь, немедленно затрубил в свой рог, призывая могучую армию Вальхаллы из Вечного Покоя, чтобы сражаться против позорной армии Хель. За несколько минут до этого, когда Тор ушел на помощь Лаки, Тиас обернулся и атаковал невидимого врага простым магическим заклинанием. Заклинание, выпущенное из его руки, полетело вдоль Бивреста с немыслимой скоростью и встретило на полпути магический щит. Вместо того, чтобы просто остановиться, не причинив вреда, оно взорвалось при контакте со щитом, отбрасывая невидимых врагов назад. Когда они снова стали видимыми, Тиас улыбнулся, глядя на довольно привлекательную блондинку и лысого мужчину рядом с ней. «Амора и Скурдж, дайте угадать, на чьей стороне вы воюете?» – произнес Тиас, готовясь к битве с двумя компетентными врагами. Тем временем Хель, невидимая даже для чувств Хеймдалля и Тиаса, ожидала своего шанса напасть, пока ее союзники отвлекали более опасного врага. «Скоро разрушитель станет моим, а Хель будет править девятью царствами». Глава 71.12. Посоветовав Хеймдаллю сохранять бдительность, я обернулся и посмотрел в сторону моста Биврест. Мост был длиной в несколько миль и вел от обсерватории к королевскому дворцу всего с несколькими остановками между ними. Я почувствовал, что заклинание телепортации перенесло волшебника и двух его союзников в точку, где Биврест упирался в землю. Все трое врагов были невидимы, но один из них был скрыт даже от меня. Я просто знал, что они находятся где-то здесь, но не мог точно сказать, где они. Что настораживало, если честно, увидев двух скрытых существ, идущих ко мне, я направил на них кулак и выстрелил магическим заклинанием. Заклинание понеслось со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, и врезалось в магический щит, установленный волшебником группы. К счастью, я ожидал этого и учел при атаке. Заклинание при встрече со щитом вызвало взрыв, который отбросил назад двух уже видимых существ. Мужчина, ростом 7 футов 5 дюймов, лысый, опустился на одно колено и использовал топор, воткнув его в биврёст, чтобы удержаться на нем. Женщина в это же время произнесла какое-то заклинание и принялась парить в воздухе, отлетев на несколько шагов. «Амора и Скурдж, дайте угадаю, на чьей вы стороне?» — сказал я, готовясь к бою с двумя весьма компетентными противниками. «Амора и Скурдж, любовники, союзники и враги Тора. Одна — ведьма феноменальной силы, которую называют чародейкой, а другой — боец с физической силой равной силе штормового великана. Йорцен», — произнесла Амора, посмотрев на меня, — «тебе не следовало вмешиваться в наши цели, дитя. Рагнарок, не твое дело». Она плавно опустилась на биврёст, и Скурдж присоединился к ней, встав рядом, полностью затмевая ее 5 футов 10 дюймов своим гигантским ростом. Он хрюкнул, забрасывая на плечо кровавый топор. Я внимательно оглядел их обоих, изо всех сил стараясь не останавливаться на ее удивительном теле, и сказал: «Ну, это вообще-то мое дело. Видите ли, я заключил сделку с Асгардом». «Какую сделку?» — спросила Амора, наклонив голову, и ее пальцы начали подрагивать. «Значит, она тянет время. Сделку, связанную кое с чем, чародейка», — улыбнулся я. «С чем?» — переспросила явно сбитая с толку Амора. «Не твоего ума дело, женщина», — отрезал я, и мы одновременно произнесли заклинание. Заклинание Аморы вызвало толстые цепи из асгардской стали прямо из-под биврёста. Все 12 цепей двигались с невероятной скоростью, окружая меня со всех сторон. Тем временем мое заклинание создало вокруг меня непроницаемый щит. Этот щит – мое личное изобретение. Он может блокировать все и вся, независимо от плотности, если это объект, а не магическое заклинание. Цепи, даже вызванные магией, являлись физическими объектами. Они одновременно врезались в сферический щит, окружающий меня, почти не вызывая на нем ряби. Но это было еще не все. Как только цепи ударили по моему щиту, они немного вздрогнули, а затем полетели к Аморе. Я перехватил контроль над заклинанием. Амора цокнула языком и взлетела вверх. Цепи последовали за ней, пытаясь ударить. Я увидел, как она стала невидимой и заменила себя хорошей иллюзией, но меня это не обмануло, и я продолжил атаковать ее настоящее тело. Внезапно щит вокруг меня треснул от удара могучего топора Скурджа. Я прекратил поддерживать щит и призвал в руки свои топоры. Скурдж определенно крупнее меня, но не обязательно сильнее. Он гибрид штормового великана Яса и, следовательно, сильнее, чем обычные гиганты Ясы. Так получилось, что когда я попытался заблокировать удар с помощью Астропи, топор Скурджа заставил его отклониться и пробил мою броню из виброниума. Его топор был достаточно острым, а удар достаточно сильным, чтобы топор прорезал броню и даже немного поцарапал меня. Сделав шаг назад, я уклонился от его второго удара и увеличил свою силу, используя магию, пока он старался ударить меня вновь. «А ты хорош», — сказал я, уклоняясь от удара по голове, а мое тело уже начало наливаться силой. Внезапно я поднял свой правый топор и подставил его под оружие Скурджа, уже готовящееся опуститься мне на шею. Ухмыляясь, я добавил: «Но я лучше». А затем я потянул его топор вперед, заставляя Скурджа потерять равновесие и наклониться. Я подпрыгнул, целясь бронированным коленом ему в лицо. Скурдж отшатнулся назад, всего на несколько шагов, но мне этого достаточно, и я направил на него свой анимас. Прежде чем Скурдж успел прийти в себя, я выстрелил в его грудь мощной молнией из анимаса. «Ах-ха-ха!» — закричал Скурдж, дергаясь от удара молнии, и упал вниз, не выпуская из рук кровавый топор. Поддерживая молнию, я бросил в него анимас, стремясь обезглавить его одним ударом. Удивительно, но Скурдж исчез со своего места, и мой топор просто рассек воздух. Скурдж снова появился надо мной, высоко подняв топор, и ринулся вниз, стараясь приземлиться на меня. Я отскочил от Скурджа, и он грохнулся на биврёст, глубоко воткнув в него топор. «Ты заплатишь за это, Йорцен», — зарычал он. Я призвал анимас обратно к себе и тут же отступил на шаг назад, а место, где я только что был, почернело из-за сильного жара. Подняв голову, я увидел чародейку Амору, безупречную и сексуальную, как всегда, ухмыляющуюся мне. Я открыл рот, чтобы подшутить над ней, но Скурдж снова напал на меня, заставляя меня снова сосредоточиться на физической борьбе. Только на этот раз мне еще пришлось уворачиваться от зачарованных стрел, выпущенных Аморой. Внезапно Скурдж начал двигаться быстрее, чем раньше, и вонзил свой топор прямо мне в грудь. Я распахнул глаза и посмотрел вниз, изо рта у меня хлынула кровь. Кровавый топор пробил броню из виброниума и вонзился мне в грудь, раскрошив, как минимум, 5 ребер. Блять, как? Я выдохнул сквозь зубы, глядя на кровавый топор с удивлением и ужасом. Виброниум очень трудно разрушить при прямой атаке. Броня из виброниума должна была заблокировать удар даже божественного оружия. Даже если бы она была сотворенной, а не выкованной, она не должна была так легко разрушиться. Но один раз Скурджу это уже удалось, так что я не слишком удивился. А вот что было на самом деле удивительно, так это феноменальная скорость, которую Скурдж только что продемонстрировал. Я был уверен, что до этого он действовал в полную силу и на полной скорости, но он внезапно просто удвоил и то, и другое прямо перед последним ударом. Скурдж вырвал топор из моего тела, заставляя меня вздрогнуть от боли, и оттолкнул меня от себя. Я начал исцеляться и посмотрел на Амору, которая приземлилась рядом со Скурджем с ухмылкой на лице. «Что случилось, Йорсен?» – ехидно спросила она. «Реакция уже не та». Я принялся ломать себе голову, гадая, что она могла сделать, и желал, чтобы мое тело исцелилось быстрее. Наконец, когда моя эхолокация сообщила мне об остальных боях, я кое-что заметил. Буквально все двигались в два раза быстрее, чем раньше, или я двигался медленнее. Я усмехнулся, не веря, что чуть не попался на ее уловки. «Ты ведьма», — сказал я, немного посмеиваясь, и медленно встал. Моя рана зажила. Я посмотрел на Амору, которая выглядела удивленной, и произнес: «Ты пыталась заставить меня поверить, что я теряю хватку, что я веду себя высокомерно, но ты только что замедлила время вокруг меня. Ты и это умеешь?» Небольшим импульсом моей космической энергии, незаметным для остальных, но достаточным, чтобы сделать свою работу, я избавился от наложенного на меня проклятия. Амора стала раздраженной, а Скурдж снова помчался ко мне. Пока мы со Скурджем сражались, зазвучал голос Аморы. «Можешь не верить, но меня обучал сам Верховный Волшебник. Игра со временем – не единственное, чему он меня научил. Внезапно, между одним ударом и другим, я замер на месте, не в силах пошевелиться. К сожалению, это не позволило мне увернуться от удара в нос, который отбросил меня назад. Удар вывел меня из-под заклинания паралича, и я откатился от рубящего удара топора Скурджа. Происходящее начало злить меня. Мы со Скурджем опять схватились между собой, но я не смог нанести ни одного удара, в то время как Скурдж нанес множество. Не то чтобы я был слабее Скурджа или медленнее, но Амора вмешивалась всякий раз, когда я пытался ударить Скурджа. Ее стараниями мне приходилось либо уклоняться от заклинаний и проклятий, либо страдать от их последствий, вроде того, что на мгновение парализовало меня. Она то замедляла время вокруг меня, то ускоряла Скурджа, выпускала зачарованные стрелы, которые сжигали все, к чему прикасались, и даже мое божественное сопротивление не помогало справиться с ними. Так что у меня не было выбора, кроме как постоянно уворачиваться, время от времени получая удары. Отскочив от еще одного такого заклинания, я уклонился от удара Скурджа, развернулся и сзади засадил локтем в его бронированную голову. Как только я оказался позади Скурджа, он завел правую руку за спину, надеясь порезать меня своим топором. Я опять уклонился и обошел его. Он попытался снова достать меня, а я продолжил уворачиваться, оставаясь позади Скурджа. Увернувшись таким образом раз 7, я отскочил на 10 шагов назад и остановился. Собравшись силами, я попытался наложить на Амору как можно больше разрушительных заклинаний, включая заклинание молнии, чтобы она была занята. «Скурдж, нет, убирайся!» – закричала Амора, яростно защищаясь от моего шквала. Скурдж широко раскрыл глаза и согнул колени, чтобы отпрыгнуть от места, на котором стоял. Однако это ему не удалось, потому что вокруг его местоположения на земле образовался рунический круг, который заморозил его на месте, всего в дюйме над землей. За пределами этого круга образовался еще один. Со слепляющей вспышкой света появилось мое голубое пламя и полностью сожрало Скурджа, не оставив даже его топора. «Ты обманул меня!» — выкрикнула Амора, прекратив защищаться. Однако мои заклинания не прекратили лететь в нее, и одно заклинание сковало руки и ноги Аморы толстыми деревянными колодками, а другое сделало надрез на ее запястьях, чтобы она не могла выполнять жесты для заклинаний. Я кивнул и притянул Амору к себе. Она была привлекательнее, даже чем последняя богиня любви, с которой я спал. «Чародейка, ты, кажется, забыла, что я мастер магии, даже если не часто пользуюсь этими умениями. Руны. Мы побеждены проклятыми рунами», — пробормотала Амора, стоя передо мной на коленях. «Твоя первая ошибка заключается в том, что ты вступила в сражение со мной», — сказал я, схватив Амору за волосы и потянув так, чтобы она посмотрела на меня. «Твоя вторая ошибка заключается в том, что ты пыталась заставить меня поверить, что я некомпетентен, и твоей последней ошибкой было показать мне слабости Скурджа. Он медлителен, и это его погубило. Знаешь, какую ошибку ты совершил?» Амора мгновение смотрела на меня, а потом улыбнулась. Я ничего не ответил и продолжил смотреть в ее прекрасные голубые глаза, не в силах отвести взгляд. Внезапно она вскочила, ее руки освободились от пут, и она схватила меня за волосы. Прежде чем я успел освободиться, Амора потянула меня вниз и приблизила свои губы к моим. На мгновение я замер, не зная, что делать, но потом начал целовать ее, восхищаясь ее красотой. Мне повезло, что я могу ее поцеловать. Кроме того, она чертовски хорошо целуется. Амора медленно отстранилась, заставляя меня разочарованно вздохнуть. Она улыбнулась мне, погладила по щеке, а я обнаружил, что одна моя рука лежит на ее бедре, а другая сжимает ее упругий зад. «Твоя ошибка заключается в том, что ты позволил мне прикоснуться к тебе», — Амора снова поцеловала меня в губы. Я не понял, что она имела в виду, и проигнорировал ее слова. Я снова притянул ее к себе и впился в губы, на этот раз не позволяя отстраниться. «Йорцен, подожди», — попыталась перебить меня Амора, но я слишком пылал страстью и не мог перестать целовать ее, и я был слишком занят, чтобы слушать ее речь. Она не успевала вставить ни слова, а я продолжал яростно целовать ее прямо на бевресте. «Я люблю Амору. Она самый красивый человек, которого я когда-либо встречал. А как же Хатер, Бранвин, Афродита, Чхэ, Кали? Разве они не красивы?» — шептала маленькая часть моего разума, заставляя меня злиться. «Нет, Амора самая красивая». И я продолжал целовать ее, чтобы показать ей всю свою любовь. «Но разве ты не собирался ухаживать за Чхэй, жениться на ней?» Пока тихий голос в глубине моего сознания нашептывал предательские мысли, я внезапно перестал целовать Амору. И прежде чем она успела что-то сказать, я схватил ее за шею обеими руками и сломал шею, как ветку. «Чертова сука загипнотизировала меня своей слюной», — пробормотал я, не веря, что действительно попался на это, и внезапно чувствуя себя грязным. По щелчку моих пальцев ее тело вспыхнуло синим пламенем, оставляя после себя лишь выжженное пятно на бевресте. Она была чертовой чародейкой, соблазнительницей, и я позволил ей подобраться ко мне чересчур близко, используя силы соблазнения. Я услышал смех и увидел позади себя Хеймдалля. «Я пришел избавить тебя от твоего затруднительного положения, но, кажется, ты достаточно хорошо справился с этим сам», — насмешливо сказал он. «Если об этом узнает моя мать, в следующем цикле возрождения никто не узнает, кто такой Хеймдалль», — проворчал я, сердито глядя на него. Хеймдалль проигнорировал мою угрозу и расхохотался, отправляясь обратно в обсерваторию. Я последовал за ним, надеясь уйти подальше от этого места, где я чуть не занялся сексом с чародейкой, околдовавшей мой разум. Я не могу поверить, что, потеряв контроль над разумом, первым делом накинулся на чародейку с поцелуями. Я грязно приставал к ней, и теперь винил эту суку. Я никогда раньше так не поступал, каким бы возбужденным ни был. Если, конечно, не считать Хатер, которая всегда сводила меня с ума. Контроль над разумом сделал меня слишком импульсивным, и мне это не понравилось. Никогда не позволю этому повториться. Слава королеве, это сделал не Лаки. И это напомнило мне о том, что нужно больше работать над ментальными искусствами. Если Амора смогла это сделать, сможет и кто-нибудь еще. Однако Хеймдалль внезапно остановился, заставляя и меня замереть на месте. Я призвал в руки свои топоры и насторожился, потому что приближалось нечто. Нечто грозное. То, что мы ожидали, предстало перед нами в знакомом облике единственной дочери Лаки. Хель, богиня смерти и правительница Хельхейма. Она стояла неподалеку от нас с некромечом в руке, спиной к обсерватории. Мы застыли перед ней. Хиндалли с Хафундом в руках, а я с топорами. Мы смотрели на самую опасную женщину в галактике с большим страхом и уважением. «Начнем, дорогой Хиндалл?» – спросила Хила мурлыкающим голосом и очень сексуально шагнула к нам. «Что? Черт возьми, со мной сегодня не так, это дочь Лаки!» – крикнул я про себя. «Прости, Лаки! Прости, Хиль! Извини, Чхэ! Гормоны! Да, это гормоны! Амора как-то повлияла на мои гормоны! Ага, вот и все!» Глава 72, 13. Один сделал много ошибок, о которых сожалел. Однако то, что он не спас жизнь своего отца от заклинания йотунского колдуна, он к таковым не относил. Бор был не злым, однако крайне тщеславным. Один являлся его наследником, но Бору не нравилось свободомыслие и своеволие Одина. Дело почти дошло до драки, когда Один стал отцом пары полубогов, первых в своем роде. Первые полубоги на планете, рожденные от двух разных смертных женщин, легших в постель с Одином, и Бор возненавидел их. «Смертные созданы для того, чтобы молиться нам, а не спать», — выплюнул Бор, держа Одина одной рукой за шею. Бор наказал полубогов за грехи их отца, прокляв их всем мыслимым злом. И когда Бор попал в ловушку заклинания и превратился в снег, унесенный ветром, Один не стал спасать его. Он не сделал бы этого, даже если бы мог. Так как Бор погиб не в бою, а в засаде, он не смог отправиться в Вальгаллу. Бор много раз являлся Одину во сне, требуя найти волшебника, который снял бы заклятие. Но Один и не думал исполнять его требования, зная, что Асгарду лучше под его собственным руководством, а не под управлением Бора. И вот теперь Бор вернулся, и вся армия Хильхейма стояла за его спиной. Против него вышел его сын Один Всятец, поддерживаемый армией Вальгаллы. Когда две стороны встретились, Один сразу же оказался в центре внимания как Бора, так и Фенрира, которых, несмотря на общий интерес, вряд ли можно было назвать союзниками в общей войне. «Ты неблагодарный негодяй. Я учил тебя, готовил тебя быть королем, а ты отплатил мне предательством», — закричал Бор, замахиваясь на Одина своими топорами из Уру. Раньше Один превосходил Бора по силе, но его возраст уже давал о себе знать. Долгое мирное существование значительно ослабило его, но он собирался защищать свою жизнь до последнего. Один блокировал удар топоров Гунгниром, копьем, которое когда-то принадлежало его отцу. Ударил Бора ногой в грудь, чтобы освободить место. Направил Гунгнир на Фенрира, который, пользуясь возможностью, попытался прыгнуть на него и выстрелил в волка лучом силы Одина. Пригнувшись, врезал древком Гунгнира Бору в живот и заехал локтем ему по носу, ударил Гунгниром в грудь. «Я сделал то, что сделал, на благо Асгарда», — закричал он. «При мне Асгард пришел к процветанию, а при тебе свирепствовала нищета».